Глава 13. Ночь, казалось, упала на землю с треском и дала мне по шее. Жизнь вдруг сделалась непереносимой, мне ничего не хотелось, и меньше всего быть не упускающим возможности сыщиком, и вообще сыщиком. Даже стать подающим в бейсбольной команде высшей лиги не хотелось. Вот до чего было тошно. Терпеть не могу, когда не понимаю, что именно мучит меня изнутри. Хорошо бы, — подумал я, — чтобы время остановилось, как по мановению волшебной палочки, и мне бы дали просмотреть примечание к моей жизни. Держи карман шире. Время тянулось, как хромой калека, и через 20 тошнотворных минут я, наконец, решился на нечто конструктивное, составил список того, чего я не хочу делать. Затем решил написать письмо дочери. Достал лист бумаги, заправил чернилами авторучку. Однако писать так и не начал. Я сидел и думал, где она может сейчас быть. Кто ее знает? Где-то в Европе. Когда она рассталась со своим скульптором, то уехала из Франции. Можно бы написать в Швейцарию, где жила ее мать с тех пор, как... Вечность уже прошла. С тех пор, как завела себе престижного мужа и бросила скромненького меня. Так что же все-таки поделывает моя дочь? До меня дошло, будто она крутится с высоколобыми музыкантами. Неужели спуталась с каким-нибудь фортепианным Фрэнком? Ну, а как объяснишь женщине 20 с небольшим лет, что Фрэнки, в общем-то, ничего не стоят? По общепринятым стандартам они, может, и приемлемы, но что-то действительно дорогое им доверить нельзя. Как и большинство мужчин, их волнует лишь вопрос: «А что тут обломится мне?» Бессмысленные, бессмысленные, бессмысленные раздумья. Я шлепнул себя по затылку, то есть сделал то, что сделал бы Боже правый, если бы он был. А если он существует, тогда я просто избавил его от лишней работы. Можно ли уважать человека, который лишь кивает и улыбается, когда какой-то Квентин Криспиан Куэйл называет его родственной душой? Я взял кофейную чашку и швырнул ее в дверь, просто потому что никогда раньше не швырял, для разнообразия. Она, само собой, вдребезги разбилась. Я посмотрел на осколки и стал их считать. Игра. Сколько можно насчитать осколков, не слезая со стула? А что это значит «не слезая»? Сначала я сидел спокойно, положив локти на стол. Затем наклонился далеко вправо и влево, наконец подтянул под себя ноги и встал на сиденье. Снова усевшись, я стал осторожно откидываться вместе со стулом назад, стараясь сохранить равновесие, и только уже растянувшись на полу, засмеялся и смеялся, пока не почувствовал себя лучше. А чтобы легче было вернуться в реальный мир, где нет никаких волшебных палочек, а также в наказание за грехи, я услышал тяжелые шаги на внешней лестнице. Дверной звонок зазвенел.